Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравствуйте, тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем разбираться с устройством нашего общества, с державностью, с самоуправлением. И это уже 16-я передача, которая условно будет называться так: «Организация условий для развития каждого члена общества», где мы рассмотрим права и обязанности. Все по порядочку. Ну и вначале, естественно, я предоставляю тебе слово для того, чтобы вот эту тему начал. Ну а дальше посмотрим, что с этим всем счастьем нам делать. Благодарю, Алексей. Вот, друзья, мы с Лешей затеяли очень большую серию о державном строительстве. И наша цель и задача не столько просто смущать вас большими, так сказать, и длинными словесами, а просто всем вместе нам, во-первых, создать вот этот образ достойного человека с большой буквы общества, в котором он может получать и достаток, и самоорганизован быть по самым высоким меркам, получать возможности для своих перспектив развития, иметь в этом гарантию. То есть то, что мы называли пространство счастливых людей на всей планете по закону справедливости и совести. Вот. Когда-то в дальние времена, ну, в принципе, не так уж и далеко, это общество действительно существовало. То, что называется «золотым веком», то, что во многих преданиях, во многих культурах, исторических наследиях память об этом все еще существует у людей. Да, в какой-то момент мы повелись на то, что стали, так сказать, любопытствовать по поводу так называемой цивилизации, которая создавала нам совершенно другие условия, условия, которые порабощали человека, условия, которые опускали его до уровня, так сказать, нежити, как мы часто об этом говорим. Вот. Условия, которые ресурсы, завещанные нашими предками, огромнейшие территории, точно так же становились, так сказать, поводом для добычи, для порабощения и прочее, прочее. Все мы сегодня, и вы в частности, конечно же, не согласны с таким положением дел, и все мы ищем. Вот с одной стороны, есть память о Золотом веке, который действительно присущ, так сказать, сущности нашего народа, народа-творца, народа, который способен организовать справедливые, так сказать, системы жизни для многих народов. И это так и было. Вот. И у многих народов до сих пор остается память о том, что именно наши люди, русский человек, действительно создавал справедливые условия и условия для развития многих народов, которые в итоге этого все-таки поднялись на другой уровень своих, так сказать, цивилизационных укладов. Вот. И когда мы понимаем, что это возможно, что это наше историческое прошлое, то хочешь не хочешь, мы склонны не только, ну, как бы мечтать о том, чтобы в конце концов создавать такое общество, такую державу, вот, но и как ни крути, мы просто вынуждены и обязаны понимать, что для того, чтобы это случилось, нужно разобраться в том, какие надо создать условия. Вот. А они, конечно же, складываются из очень многих факторов. Вот. И первый фактор – это то, что человек, на наш взгляд, должен быть немножко другого уровня своего развития. Речь сейчас не идет, как мы часто подчеркиваем с Алексеем, не идет о том, что мы там, так сказать, по ранжиру кого-то там классифицируем. Нет. Вот именно подход державного строительства, он заключается в том, чтобы для всех создавать условия, возможность развития на самый высокий уровень. Это принципиально. Не просто, так сказать, создать там касты, кланы, вот, одни, так сказать, достойны, а другие нет. Нет, не об этом речь идет. Но вот находясь в сегодняшних условиях, ну, даже такие простые вещи, да, вот сегодняшнее воспитание и образование. Если серьезно смотреть, те программы, которые сегодня в детских садиках, в школах, которые навязывают нашим детям, они же, по сути дела, формируют потребителя прежде всего, это винтика системы, который ничего не должен соображать во всех взаимосвязях социальных отношений, что такое человек, какой его, так сказать, путь развития, какие его возможности. Просто формируется вот этот винтик системы, как просто робот, который вставляется, так сказать, где-то там на своем месте в конвейере, вот, который без конца делает прибыль для кого-то, и все. Это же наш русский человек, конечно же, терпеть не может. И особенно то, что касается несправедливости для человека, русского человека, это большая боль и забота, как все-таки это исправить. Вот. И вот я как бы только описал одну часть образования и воспитания. А выходит, для того, чтобы так сказать, мы правильно, допустим, воспитывали своих детей и их образовывали в школах как таких емких, больших, очень живо и отчетливо понимающих всю полноту жизни, для этого же не только нужны школы, для этого нужны и, допустим, и программы определенные, для этого нужны сначала поднять таких методистов, учителей, которые бы это все хорошо помогали, чтобы человек рос не винтиком, а творцом, способным обозревать большие пространства, событий, явлений, людей, природы и находить свое место, когда он, как сотворец, начинает создавать новые закономерности, новые свойства, дружить прежде всего с природой, вещей. Она потрясающая и мудра, и может помочь нам, если мы с ней не воюем. Вот. И понимаете, что это все надо кому-то делать, это все надо кому-то создавать. Вот. Это же тесным образом сопряжено и связано с тем, что называется у нас экономика. То есть то, что помогает организовать нам свой достаток, свою какую-то устойчивость, свою самодостаточность, вот. Какие-то перспективы развития, вот. Рачительное, бережное отношение, так сказать, к нашим ресурсам, к людям, к природе. Это все экономика может решать. Но как ни крути, одним из факторов, который может это все организовать, является прежде всего содержание человека, ну то есть то, что называется мировоззрением, как бы базовый фундамент, что в нас заложено. И здесь выясняется, что современный мир, к сожалению, очень много демонстрирует нам просто ну, потрясающий низкий уровень культуры, образования, каких-то морально-нравственных устоев и так далее. То есть это все тоже надо менять, формировать и так далее. То есть люди с высоконравственным стержнем, они в итоге и способны создавать то, что мы называем пространством счастливых людей или державой. Вот. И куда бы мы ни кинули свой взор, мы обнаружим очень много, так сказать, направлений, которые на наш взгляд сегодня крайне несовершенны и нуждаются в трансформации, нуждаются в изменениях, нуждаются в развитии прежде всего для того, чтобы те цели, заявленные нами в цикле наших передач, они действительно были выполнены и выполнены человеком, который только он может создавать эти условия, выполнять эти поставленные задачи. И нам бы хотелось сегодня поговорить как раз именно вот об этом. Вот, Леш, кроме того, что я, допустим, перечислил, вот на твой взгляд, какие все-таки условия необходимы еще, на твой взгляд, для того, чтобы человек, во-первых, развивался и мог действительно создавать, строить вот такую державу, о которой мы очень часто говорим. На мой взгляд, здесь все очень просто. Если мы следуем поконам вселенского бытия и своему естеству, то тогда все складывается поступательно, точно так же, как строится дом. Сначала фундамент, потом стены, которые этот дом представляет, потом крыша, которая дом сверху защищает, потом внутреннее убранство с коммуникациями, ну и те жильцы, которые в нем живут. Вот если мы смотрим развитие человека, то примерно так же и он взращивает себя. Сначала идет забота о своем физическом теле. Физическое тело – это потребляемые ресурсы, условия жизни, близкие люди и прочее-прочее. Вот в этой среде человек взращивает свое физическое тело. Если неправильное питание, плохой воздух, ну, грубо говоря, плохая экология, если какие-то идиоты окружают, то в этом случае тогда говорить о полноценной личности и человеке с большой буквы в дальнейшем, наверное, будет бессмысленно говорить. Следующий этап, когда человек взрастил свое тело, понял, кто он в этой жизни, понял, для чего он живет, необходимо продлить свой род. И происходит становление семьи, когда человек приобретает целостность с противоположным полом, и когда он продолжает свой род и служит роду. Вот это вот этап служения роду на второй стадии присутствует обязательно. Третья стадия – это когда уже общинность, когда он уже проявляет накопленные знания, свой опыт в общинности, когда он уже пытается что-либо в общине делать, проявлять себя как общинник, не просто как личность какая-то, не просто как человек, который продолжил свой род, а как уже человечий общинник, который мыслит общинно, мыслит с точки зрения развития всего общества. Ну и высшее, на мой взгляд, это когда он смотрит на мир целиком. Это уже державный подход. Ибо держава – это весь мир. это не просто какая-то маленькая страна. Вот если мы последовательно так проходим все, то тогда все становится понятно. Для каждого уровня развития необходимы определенные условия бытия человека. И вот из этого, если мы не упускаем ни одно, ни второе, ни третье, складывается державное общество, державные уклады. Вот я вижу это так. И по поводу того, как вот ты сказал там про касты, про какие-то и прочее. Иногда мне встречаются такие люди, которые не поняли, о чем я говорю, не поняли, что я имею в виду, когда произношу слово «держава», не поняли, когда я произношу слово «варновость», славяно-русская варновость, как будто бы не слышат вообще, что я говорю. Это не индуистская варновость, это наша, другая, более распространенная была у нас, более правильная для нас, более широкая, нежели чем индуистская. И она никого не забивает куда-то, а наоборот, надо возможности расширяться человеку, расширять свои возможности, усиливать свои лучшие качества и взращивать. В отличие от индуистской, которая вот забили тебя сюда, все, здесь сиди, ну да, профмастерство ты получишь какое-то, но дальше ты не двинешься. И вот такие люди говорят, что ты нам там ерунду говоришь? Кто себя захочет какую-то варну в касту вписывать? О чем ты сейчас говоришь? Ну, во-первых, славяно-русская варность никого никуда не забивает, об этом я уже много-много раз говорил. Человек проявляет себя, исходя из своей принадлежности, предназначения божественного, высшего. Вот эта державная варность славяно-русская в нем проявляется. И кастовость то же самое, здесь никто не удерживает. А во-вторых, когда кто-то пишет мне в современном обществе такие слова, я спрашиваю, а вы разве не ходите сейчас в кастовой системе? Вы разве сейчас не находитесь в упрощенной варно-кастовой системе индуистского формата? Ну, представьте себе, вы просто так можете вверх скакануть из какого-нибудь сына дворника, ну, например, в окружении какого-нибудь президента. Не просто там окружение дворником, а окружение министром каким-нибудь, его доверенным лицом. Да вряд ли. Для этого необходимо вам родиться в той семье, которая уже приближена к нему, которые уже обладают определенными качествами, которые необходимы для их круга. И получается, у нас есть касса неприкасаемых, большая, огромная каста, и на них вообще смотрят так вот это, прикрыв глаза, как будто бы их и не замечают. Это люди, которые находятся за чертой бедности. Вот эта вот каста неприкасаемых для них. Из этой касты очень-очень тяжеловато выйти. Уверяю вас, надо иметь не то что 7 пядей во лбу, тут надо слоновью голову иметь и возможности, чтобы хоть чуть-чуть приподняться. Дальше, есть касса обслуги низшей, которая обслуживает всех подряд. Это вот офисный планктон какой-то, это те, которые что-то там такое делают. Ну, вот то, что нужно сейчас им свыше. Потом каста обслуживания высшая, это приближенные. И сами тела, к которым все приближается. Вот три касты, и та же самая пирамидка, только пирамидка не варновости нашей, державной, а пирамидка курятника. Вот и все, и никто вас никуда не пускает, и никто вас там в расчет не берет. Вы нужны как винтики в этой системе. И в том случае, если кто-то выпадает из второй группы в первую вниз, то из первой группы, может быть, кого-то приподнимут чуть-чуть, посадят на офисное кресло, причешут ему, бомжатную курточку сбросят и оденут на него цивилизованный костюмчик. Вот и все. Вот туда вот такие градации возможны. Вернее, как не градации, а перемещения, рокировочки возможны. Ну и между второй и третьей иногда что-то возможно. А вот третья, четвертая крайне редко, потому что те, кто наверху, они никого туда не пускают. Это как в анекдоте, когда генерала внучок спрашивает: «Дедушка, а я буду лейтенантом?» «Ну, конечно, вот закончишь училище военное, получишь лейтенанта». «Дедушка, а я до этого капитан дорасту?» «Ну да, конечно, и майором буду». «Ну, вообще какой вопрос? Чего и полковником?» «Да это не проблема, вот там должности дадут, посидишь несколько лет, потом там это, туда-сюда, будешь полковником». «И что, и генералом будешь?» «Ну, конечно, будешь генералом, твой же дедушка генерал». А маршалом? Вот с маршалом, пожалуй, нет. У него свои внуки есть. Вот из этой же серии. Поэтому, когда кто-то говорит о какой-то там варновости, которую якобы Алексей Орлов там придумал или развивает, и за нее цепился, это люди, которые просто не понимают суть наших поконов вселенского бытия, суть нашего естества. И не понимают, что разговор-то идет не о примитивном курятнике, в котором, по сути, находится весь мир, и где все соединено до уровня, где родился, там и сдох. А с другой точки зрения все рассматривается. Поэтому тот, кто не изучает славяно-русскую варновость только из-за непонимания, но тот или просто умом не дорос пока еще, либо не прошел свой путь становления, когда эта необходимость стала перед ним, либо просто-напросто что-то вообще делает такое против нас всех. Выбор-то не очень большой. Ну вот... какие-то такие мои размышления по поводу условий, необходимых для развития человека и державного общества. По сути дела, Лёш, ты как бы расширил, добавил то, о чем я говорил, о некоторых, так сказать, условиях, присущих жизни человеку, ты добавил вот эту мировоззренческую основу, присущую нашей славянной русской варновости. То есть, как бы мы для создания условий в развитии должны учитывать вот и эти вещи, которые присущи уровню развития человека, его, так сказать, нахождение, какую, так сказать, опыт, уроки он проходит, его предназначение и так далее. И эти условия мы тоже должны понимать и учитывать. Вот. И для того, чтобы полностью, целостно, так сказать, наша держава развивалась, и не было изгоев и лишних людей, мы должны еще и понимать вот этот уровень развития каждого человека и создавать для них условия, так сказать, осуществления их потенциала. И в сегодняшний момент, и на будущее тоже. Именно так, да. Именно так. Почему? Потому что, ну, родились, вот, например, там 10 человек, 10 детей родились. Один родился готовым поднимать тяжести, другой родился для того, чтобы быстро бегать. Третий шахматист, четвертый еще кто-то. И что? Мы должны с точки зрения цивилизации отнестись таким образом, что нам нужны только шахматисты или только кто тяжести таскает, остальных на помойку, что ли, выбросить? Нет. Державность – это здоровое общество. Это целый мир. В нашем мире присутствуют и лоси, и волки, и орлы, и пчелы. У нас все это присутствует, и насекомые, и деревья, и растения. Если мы что-то будем выкидывать из этого мира, мир же будет неполноценный. Но все в этом мире находится на своем месте. Почему, если мы говорим о поконах вселенского бытия, то есть о нашем естестве, почему мы должны что-то выбрасывать? А современная цивилизация, она выбрасывает тех, которые не подходят. Ну, не подходишь ты, но тяжеловес нам не нужен сейчас. Ну, нам все роботизировано, нас машина возит. Ну, все, живи на помойке. Или наоборот, шахматист нам не нужен, потому что шахматы не популярны. Ну, все, живи на помойке. И не нужны нам учителя, нужны просто коучеры. Ну, все, живи на помойке. Вот цивилизация – это отбросы постоянные, это постоянные отходы, потому что кто-то да не впишется представление цивилизации, ибо цивилизация – это не цельная, это часть этого мира, маленькая-маленькая часть, где управители, даже не управители, а руководители, потому что управитель все-таки от права идет, руководители, они под себя все это подстраивают, под свое упрощенное видение этого мира. Они же тоже люди, у них тоже есть ошибки, но их ошибки возведены в ранг высшего достижения, в ранг сути и априори, как надо быть в этом мире. И получается, этот ошибся, этот криво видит, а мы их кривизну и ошибки возводим в ранг первичности, непогрешимости и так далее и тому подобное. Поэтому державный подход к жизни – это то, что нам необходимо. И варновость – это не суть, это не самое главное. Варновость – это всего лишь инструмент для державного нашего бытия. Здесь не надо возводить варновость, что это должно быть какое-то достижение. Это нет, это всего лишь инструмент, которым надо владеть, и не более того. И при помощи его мы можем что-то делать. Но при этом, как и молоток, он не является целью нашей жизни. И пила не является целью нашей жизни. Или какая-то психологическая практика не является целью нашей жизни. Это инструмент. Поэтому варновость – это инструмент для построения самоуправления, державного образа жизни, счастья и прочего, прочего, прочего, что нам необходимо. Хорошо. Ну и если как бы совсем коротко подытожить вот этот наш первый вопрос, какие условия необходимы для развития человека, державного, так сказать, уклада. Вот. То есть, во-первых, надо действительно понимать, что уровень развития человека у всех разный. И это не повод для так называемой кастовости, да? А прежде всего это родение о том, чтобы условия это создавать для развития всех людей. А они уже, эти условия, складываются, как мы уже подчеркивали не раз, из тех направлений жизни, которые нам сегодня известны, как воспитание, образование, как идеология, которая формирует наше мировоззрение, в итоге это наше мотивационное содержание, исходя из которого мы действуем, как-то реагируем на жизнь, строим свои планы, задачи, относимся к себе, к людям, к природе. Это тоже очень важная часть нашего развития. То, что называется экономикой, которая помогает нам создавать условия для не выживания, а достатка, прежде всего, самодостаточности, чтобы мы не зависели от каких-то там иных пришлых народов, цель которых, ну, мягко говоря, вообще истребить русский мир. Вот. И когда мы хорошо, отчетливо это понимаем, то оказывается в разных областях надо по нашим, так сказать, меркам, основанных на высочайшем уровне морально-нравственной основы, и формировать эти программы развития во всех вот этих направлениях, о которых мы много раз говорили. Но переходя ко второму вопросу, я бы хотел сказать следующее. Вот, Леш, мы с тобой много делали передач по поводу копного права, да? Вот я там иной раз замечаю такие комментарии. Ребят, о чем вы говорите? Вы что, слоны не словили? Что? Какое копное право? Вы что? Мы его что, построили? Оно у нас все есть там. Мы, вот понимаешь, вот этот бесконечный негатив, который постоянно описывает, все плохо, все, никто нам ничего не даст, никак мы не сможем сделать, там, ну и так далее, и так далее. Вот, и исходя из этого вот убеждения, что караул все пропало, да, люди таким странным образом настраивают себя на вот эту безнадегу, и никакого выхода нет. Вот. Но вот нам бы хотелось бы рассмотреть сейчас в этот момент нашей передачи, вот какие сегодня есть возможности для создания вот тех условий, о которых мы говорили чуть выше. Вот, вот как мне кажется, ну, во-первых, мы сегодня живем в так называемой цивилизации, да? Вот она опутывала нас определенными там конституциями, законодательствами, какими-то там правилами игры и так далее. Не раз мы подчеркивали, что из всего этого многое, так сказать, формирует нашу жизнь как несправедливую для народа. Вот ты сегодня очень хорошо описывал эти уровни жития людей, которым кому-то можно, кому-то нельзя, а кто-то, так сказать, вообще за облаками живет, и ты вообще не имеешь права в ту сторону и смотреть. Но мы, как русские люди, понимая вот это свое чувство отчета, понимая, что несправедливость — это то, что, ну, как бы вообще неприемлемо для русского человека, начинаем все-таки искать. И вот на сегодняшний момент, допустим, те же как бы инструменты местного самоуправления. И если мы очень хорошо, четко понимаем вот эти все цели, задачи, условия, которые надо создавать, формировать, а, друзья, никто же за нас их не создаст. Никто. Понимаете, можно бесконечно сидеть и плакать, как все плохо, и где эти сволочи, которые против нас, вот там. Конспирологов сегодня столько развело, что так это витиевато все рассказывают, какие тайные рычаги управления нашим, так сказать, планетой и все остальное. И что дальше? И что дальше? Ну вот, на мой взгляд, вот, допустим, есть то, что мы называем местным самоуправлением. То есть одна из возможностей — возродить наше копное право. Оно, помните, не раз мы говорили, оно в чем выражается? В том, что мы для решения общих задач, начиная, так сказать, с малого уровня, там, на местах, там, семье, там, на улице, в поселке, в городе, там, в земстве и так далее. Да? Для решения этих задач мы прежде всего готовим и выдвигаем людей, которые действительно умеют эти вопросы решать, которые зарекомендовали себя и житейским опытом, и мудростью, и ответственностью, и тех, кто действительно построил свои мини-общества, связанные там, с семьей, так сказать, взаимодействием в общинах и так далее. Вот те, что на самом деле доказали. Не те, что с не наших средств массовой информации, так сказать, льют обещания бесконечные с экрана телевизора, да, мы развесим уши, думаем, ну да, вот же сказал, вот же будет. Вот. Они же понимают, что словами, так сказать, усыпляют нашу бдительность, да, а в делах оно в итоге получается все по-другому. Так вот таких ходатаев, так сказать, то ли в лице депутатов, то ли политиков, то ли объяснятелей нашей жизни, конечно же, нам они не нужны, совершенно не нужны. И мы это должны понимать и брать на себя эту ответственность за то, чтобы не просто мы там выбрали депутата, а выбрали того, которому наказали конкретные вопросы, что надо делать, каким образом добиваться, какой должен быть результат. И должен быть отчетливый контроль за этим. Вот. И спрос, обязательно спрос. Вот тогда вот эти обозначенные нами все условия и задачи для развития державы, они будут получать исконный результат. И по-другому, ну никак, понимаете. Вот нам пообещали, да, прошло 4 года, обещания не выполнили. Придут следующие обещатели, а мы что? Сидим и как бы ждем, ждешь 4 года, ждешь 6 лет, здесь еще следующие 4-6, и жизнь уже под откос. Привыкание к тому, что ты, так сказать, живешь кое-как, только занимаешься выживанием и никак не реализуешь свой творческий человеческий потенциал, о чем говорит? О том, что наша жизнь так это выкинута неизвестно куда. Вот это мы должны отчетливо понимать. И вот первым, на мой взгляд, условием для того, чтобы создавать вот эти возможности, состоит в том, чтобы нашим внутренним отчетливым пониманием, как жить нельзя, браты. У нас есть для этого все, и талант, и история, и традиции, и культура. И все это достаточно только вспомнить, применить сейчас. За это надо, ну, как говорится, стоять телом и душой и всем сердцем этим заниматься. Не ждать, что кто-то за нас эти вещи решит, а самим это все брать в руки, доводить до устойчивых результатов, делать, делать, делать. И формировать и новые так называемые законы, которые за нашим коном лежат. И формировать то общество, которое будет высоко нравственно-моральным, которым не нужны вот эти законы, которые без конца, так сказать, вгоняют человека в чувство страха. Это, мы не раз уже говорили, допустим, в Америке 65 миллионов законов созданы. Ну, какой-то, ну, кто может их регулярно помнить, ориентироваться в них или еще что-то такое. А есть простой наш русский закон, вернее, конг, совесть. И все получается, все решает. Если мы формируем у себя возможность чувствовать эту полноту жизни и ее мудрость, исследовать этой возможности, ну, зачем нам суды, зачем нам конституция, зачем нам это... тома и библиотеки этих законов и все остальное. Все же просто органично выражается в нас по этим планам. И вот эти вещи нам надо и вспоминать, и возрождать. Вот. И стоять за них, ну, все, так сказать, своей грудью, душой, своим родением, своим опытом, своим желанием, своей мудростью. По-другому ничего у нас не получится. И мы должны это очень хорошо понимать. Знаете, да, многие устали, да, многие живут трудно, но дело-то человеческое, дело не в том, чтобы плакаться и без конца, так сказать, критиковать это, а в том, чтобы возрождаться, в том, чтобы подниматься над своими трудными условиями, обретать честь и достоинство и жить с величайшей радостью Творца. Эта возможность у нас есть. Вот что бы ты еще, Леш, добавил, вот какие все-таки возможности в создании у нас на сегодняшний день есть, созданию тех условий, о которых мы чуть раньше говорили. Возможностей у нас огромное количество. Здесь необходимо понять, кто эти возможности может применить, а кто применить не может. Однозначно ребенок не сможет применить свои возможности. Хозяин сможет. И хозяин мало того, что сможет, он уже применяет. Поэтому надо понять, кто я в данный момент. Ребенок либо хозяин. Ребенок по жизни либо пока еще не взросший хозяин, который в состоянии детскости находится. Об этом я рассказываю подробно на своих семинарах, и многие люди, которые это поняли, они начинают становиться хозяевами. Все очень просто. Понял, как чего делать, начал делать, практиковать себе, изменил, изменяется весь мир, ты становишься хозяином. И потом, когда человек хозяин, он начинает что-то в этой жизни по-хозяйски делать. Дело в том, что ожидания, про которые ты говоришь, свойственны не хозяину. Ожидания свойственны малым детям, которые не понимают, что такое взрослость. Вот мне пообещали конфетку, и я жду этой конфетки. Да, мне может быть очень нехорошо, неуютно, потому что я долго жду. Да, я так ее не дождался, пошел спать, утром проснулся, опять жду конфетку. Время уходит. И так же поступают с нами, со всеми людьми, как с малыми детишками. Нам пообещали и забыли. Опять пообещали и опять забыли. И в конечном итоге проявляются поколения ожидателей. И внучок спрашивает бабушку: «Бабушка, а тебе то же самое обещали?» «Да, да, то же самое обещали, что мы будем жить счастливо. Ой, как здорово, но я тоже буду ждать». И потом вот этого внучка, когда он уже дедушкой стал, внучка спросит: «Дедушка, а тебе тоже обещали?» «Да, да, и моей бабушке обещали. Вот мы такие все, ожидатели, обещаны вот такие, ждем вот этого всего, светлого будущего». Ждать можно бесконечно, но в этом случае от вас ничего в этой жизни не зависит. Вас кормят чем угодно, но вы просто вымираете, либо находитесь в состоянии таком очень-очень низком, в состоянии отбросов общества. Вот так и живем. Так что возможностей огромное количество. Теперь, как это все применять, не применять? Часто ко мне обращаются, говорят, например: «Мы вот хотим воссоздать СССР, мы полностью РФ и не подчиняемся, мы полностью создаем свое. Сколько создаете? Ну, вот, скажем так, 4 года создаем. Я говорю, какие подвижки? Подвижки какие? А у нас вот есть представительство там-то, там-то. Я говорю, какое количество у вас людей? Это не важно. Я говорю, ну как не важно? Количество людей – это важно. Если вы 4 года что-то создаете, значит, у вас есть количество людей какое-то большое. Да нет, ты не понимаешь. Важно, что мы просто это создаем. Я говорю, ну хорошо. А чем вы людей кормите в своем вот этом вот новом обществе? В смысле? Ну, я говорю, ну вы же отказались полностью от всего того, что в этой вот, как вы называете, захваченной стране с этим режимом взаимодействия же отказались. Значит, у вас должны быть свои средства производства, у вас должны быть свое питание, у вас должны быть свои дома, свое это, все свое. Ну, это типа и наше, и так свое, потому что это все строилось при СССР. И говорю, хорошо, вы считаете, что хозяин только тот, кто заявляет, или хозяин все-таки тот, кто делает? Вот если вы придете куда-то и кому-то что-то будете рассказывать, а он будет опираться на силу, которая у него есть, он вам просто пинка под зад даст и все. Какими бумагами я перед ним не махал? Я могу себе паспорт напечатать, удостоверение, что-то еще. Я могу себя назначить императором всей Руси, прийти перед другими махать паспортом или там бумажкой или чем-то еще. Ну, меня просто сумасшедший дом закроют и все. Надо понимать, что в данном случае управитель тот, в данном случае цивилизация, на чьей стороне сила. А сила – это когда у тебя есть люди, средства, возможности, когда ты обеспечиваешь людей, когда у тебя есть своя финансовая, экономическая, политическая структура, и их, эту структуру люди поддержат. Не когда вы сидите где-нибудь там в подвале, в каком-то, в подполье и поете «Вставай проклятием заклеменные», и когда вы себя как-то назначаете. Вот это не в обиду я говорю, это к тому, что необходимо всесторонне подходить к этому вопросу. Необходимо сделать так, чтобы люди всесторонне относились к вам, ну, как бы так вот принимая вас. А это означает, что вы должны с людьми взаимодействовать. Надо людям давать питание, людям давать жилье, давать охрану, безопасность. А это когда есть у вас ресурсы. Что вы сделали, чтобы эти ресурсы были? И тогда я предлагаю, давайте подходите сверху и снизу. Хорошо, вот вы создаете свою такую систему управления. Вы создаете в ней какие-то условия. Но вы людей-то должны чем-то кормить, ведь соловья баснями-то не кормят. На кому же в ум придет на желудок опять голодный? Необходимо создавать свои кооперативы. Ну, многие говорят, а вы, ты что, хочешь кооператив типа в РФ создать? Говорят, да, друзья, мне все равно, где кооператив создать. Кооператив – это совместное действие. И вы можете даже его изначально нигде не регистрировать, если хотите. Это уже другое дело, это уже юридический вопрос. Хотите вы с ним связаться, не хотите. Главное, чтобы вы себя обеспечивали. Не понимают люди, многие просто вот не понимают, они уперлись во что-то одно и вот в одну сторону смотрят, вместо того, чтобы широко смотреть на этот мир, широко. И здесь надо, и здесь надо, и здесь надо, и здесь надо. Со всех сторон надо двигаться. И потому что законы позволяют, и потому что совесть вам велит, и потому что люди вот к вам подтягиваются. Со всех сторон. А не упираться только в одно, не превращать себя в маленького ребенка. Но то же самое в других направлениях, когда человек создает местное самоуправление. По Конституции Российской Федерации, например, по 131 закону, он создает это. Я спрашиваю, для чего ты создаешь? Ну, чтобы местное самоуправление было. Я говорю, с какой целью? И тут начинаются плавания я говорю, хорошо. Местное самоуправление – это подразумевает люди. Людей надо чем-то кормить. Ты людей чем обеспечил в этой жизни? Ничем. Я говорю, а какое тогда местное самоуправление у вас будет, если вы бегаете в те же магазины, где китайская, турецкая и прочая продукция отравленная, которая вот поставляется оттуда. Если вы свои деньги будете нести в те магазины будут жиреть и будут жиреть поставщики их. Вы-то где? Номинально, да, местное самоуправление. А дальше что? У вас же силы никакой нет, за вами ничего не стоит. Ну как же люди стоят? Я говорю, да люди за вами стоят, им сейчас помани пальцем, дай им деньги, они уйдут к тому, кто им лучшие условия предложит. Если вы их не способны поддерживать, если вы не способны задержать, а как быть? Я говорю, да начинайте с малого. Возьмитесь сначала, не объявляйте там местное самоуправление, а останавливайте производство чего-то такого, что вам нужно вот в этом вашем районе по хорошим ценам для своих людей. Начните самообеспечение делать людям. Тем самым в свою копилку вы будете получать деньги. Деньги, которые вам нужны для того, чтобы расширять производство, создавать рабочие места. Если люди у вас на месте будут работать, это будет говорить о том, что они вам доверяют. Вы их обеспечиваете, вы кормите. К вам подтягиваются новые и новые люди, вы расширяетесь. Совместно создаете кооперативы, подтягиваете фермеров, которые себя задавлены, которые продукцию не могут сдать. Ставите уже свои ларьки которые что-то продают, где-то что-то производится, потом расширяете, магазин уже у вас появляется, общий фонд появляется. И вот на основе этого тогда созревает необходимость создать уже, зарегистрировать какой-то кооператив, чтобы к вам не относились к какой-то подпольной структуре. А как вы этот кооператив зарегистрируете, это уже другое дело. Там уже юридические вопросы, пожалуйста, хотите в составе этого, в составе этого, в составе того, это не важно. Главное, что у вас уже силы есть, с вами уже считаются. Вы начинаете больше и больше людей подтягивать, и тогда получается, что у вас не просто сила, а за вами уже люди стоят, которые вам доверяют и так далее. Кто вам мешает так поступить? Ведь посмотрите, таким же образом поступают другие народы, которые сюда приезжают и на ровном месте за год, за два создают целую свою, ну не знаю, там чайна-таун, там условно, да, которые здесь живут, здесь производят, здесь торгуют. А сначала они ютились в однокомнатной квартире, ну извините, всем аулом. А сейчас они уже покупают у вас дома. Они уже ездят не на каких-то развалюхах, а ездят уже на мерседесах, причем новых, на лексусах новых. И у них производство и рабочие места, только рабочие места, не ваши. Рабочие места тех, кого они привезли из соседних теперь аулов, из соседних каких-то своих там деревень и так далее и тому подобное. Вот как они развиваются. Начинали с маленькой там будочки, ларечки, которая там шаурму условно делала. Ну и все. Получается, что вы сидели, ждали, что вы спрашивали, а что от нас зависит, никому не доверяя, не учитывая, кто мы такие на этой земле. А они просто пришли и начали делать. В трудных условиях, но начали делать. И через 2-3 года смотришь, там уже супермаркет, строительный рынок, еще что-то. А вы к ним приходите, кланяетесь, дайте нам, пожалуйста, это, дайте нам, пожалуйста, это. А рабочие места у них, финансы у них, структура управления уже у них. И они уже, когда имеют деньги, приходят во власть и говорят, у нас уже и рынок такой, и это, и продуктовые лавки, и это, и мы выращиваем тут это, и это. Все, с нами считайтесь. Вот к чему приходит то, что вы сидели, ждали и говорили, что от нас ничего не зависит. Поэтому возможности создания данных условий всегда существуют у того, кто желает и кто чувствует, что это надо делать. Вот хорошо, Леша, здорово ты добавил. Вот смотрите, мы так поплавно переходим к следующему. Друзья, вот то, что сейчас говорил Алексей, то, что рассказывал я о возможностях на современном этапе. Вот смотрите, ну, допустим, мы объединились в какую-то общину, да, сельскохозяйственную общину. Вот для того, чтобы земли поднять, да, севооборот правильно сохранять и соблюдать, чтобы это вся набор продукции прежде всего обеспечивал нас здоровой пищей и так далее. То есть создать вот эти все, так сказать, звенья этой цепочки от земли, от того, что мы с ней делаем, от результатов, как мы его распределяем, в какой форме мы его перерабатываем и так далее. Вот это все, как от первого шага до последнего, как ни крути, надо осуществить и сделать. Да? Вот как вы думаете, как это все называется? Это способность довести дело до конца. Вот. То есть человек, который понимает и знает, и вот это называется ответственность. Отведание того, что ты знаешь суть этого явления, события, как оно формируется и что надо сделать до того конца, который становится для всех важным, полезным и нужным. Вот. То есть сама по себе ответственность – это очень легкое понятие. Но смотрите, что получается. Мы же, когда вот в этом обществе плакальщиков все плохо, все пропало там, и так далее, вот, мы очень часто, выбирая внутри себя вот это вот состояние, ну, а что я могу сделать, да? Или вот там вот эти все мир захватили, вот эти там то рептилоиды, то еще там какие-то там эти, да. А что я могу сделать? Вот мы, не осознавая этого, мы сами внутри себя сформировали позицию, что я ничего не буду делать. Я ничего не могу. Или там есть там президент, есть там правительство, они все мне должны. Они мне должны. И вот такой подход, к сожалению, у многих людей, он и формирует нашу безответственность. Знаете, мы вот то, о чем сейчас, Леша, ты говорил, мы играем в эти надежды, в желания, в ожидания и так далее, да? И сами никакого, так сказать, труда не вложили для того, чтобы это развилось в справедливую систему, в устойчивый длительный результат и так далее. И сидим, опять плачем, опять ждем. Вот такая разница подхода к нашей же жизни, она в итоге все равно наша. Вот. Это как раз и создает то, что делает нашу жизнь, ну, мягко говоря, нестойкой, не развивающейся, без всякой гарантии, так сказать, несправедливости и так далее, и так далее. Вот это нам очень важно понять, что ответственность за свою жизнь, как бы мы там хитро, изворотливо не оправдывали внутри себя, кто виноват и почему я не могу, это тоже наше согласие, наше решение, и пусть оно так и будет. Вот за это никто, кроме нас, не несет ответственность. Я хочу вас еще подчеркнуть, что за создание вот этих всех условий в развитии и нашей жизни, и жизни отдельного человека, и целых сообществ, и целой державы, кроме нас, никто не несет ответственность. Потому что мы сами делаем. Вот есть простой секрет. Будущее – это развитие того, чем мы занимаемся прямо сейчас. Если я, так сказать, сижу и плачу, и всех обвиняю, но при этом ничего не делаю, то я и создаю у себя привычку ждать, что кто-то там другой ответственный за мою жизнь. А тот, кто знает, что такое ответственность, да, и тот, кто наделен несправедливым, так сказать, мировоззрением, да, нечеловеческим строем психики, он свою ответственность сохранит. Но эта ответственность будет такова, что нас он в рабов будет превращать. Кому это надо? Это часто наша безответственность, вот это внутреннее плаксивое самооправдание, оно и приводит к тому, что нами занимаются все, кто угодно, только не мы сами. Вот это нам очень-очень важно понять. Что бы ты, Леш, добавил по поводу ответственности за создание вот этих условий, о которых мы говорили? Кто все-таки? На мой взгляд, каждый человек ответственен за свою жизнь, ответственен за жизнь своих детей, за то общество, в котором он находится, и за тот мир, в котором находится это общество, эта семья и этот человек. По-другому быть никак не может. Только так и никак иначе. Поэтому ответственность всегда лежит на каждом из нас за наше будущее. И, как правильно сказал, будущее наступает сейчас. Правильно. Ну, смотри, я бы хотел, друзья, еще раз обратить ваше внимание на то, что мы не пытаемся нагрузить на вас какие-то там новые, так сказать, обязанности и так далее. Мы просто стараемся обратить внимание на очень простые, очевидные вещи. Ну, если ты не сходил за магазин за хлебом или не вырастил и не спек его, то ну кто в этом виноват? Ну только сам. Если мы не объединяемся как люди вот, в справедливости устройства нового общества, державы, как мы говорим, пространства счастливых людей, справедливых, живущих по совести, вот, ну кто нам виноват? Мы сами не согласились, мы сами попустили. И вот отчетливое понимание вот этого, оно как раз и формирует то, что мы все берем на себя, во-первых, право быть человеком и строить жизнь по своему разумению, вот, и берем на себя те обязанности, посильные на каждом уровне развития. А все могут вносить достойный вклад, так сказать, в развитие общества. Все. И когда каждый человек на своем месте выполняет вот эти вот обязанности, да, и право, свое право строить жизнь по законам справедливости и совести, вот, а это право каждого человека, вот, то в итоге все равно оно будет формироваться, пусть небольших, пусть малых шагов, с каких-то первых результатов, которые наши будут обучать, то ли они правильные эти результаты, то ли надо что-то корректировать. Вот то, что ты сегодня говорил, мне один раз подчеркивал о том, что вот это общее дело, оно как раз и создает этот опыт, который нас и обучает. Что-то получается, развиваем, что-то не получается, меняем, корректируем. И всегда результаты у нас обучают. Но вот это коллективное взаимодействие, о чем мы не раз подчеркивали в наших передачах, оно всегда в природе наиболее эффективно и наиболее результативно. И отсиживаясь по своим раковинам и норам, мы такое державное общество не построим. Но только при наличии этого державного общества возможен то, что называется справедливое общество, счастливое для всех людей. Только так, по-другому никак. Все эти хитрости, самооправдания, страхи, так сказать, нытье и уныние, вот, они этих моментов, этих условий, этих возможностей не создают. И понять для себя это очень-очень важно. И найти свое место в этом державном строительстве, мне кажется, ну, для человека это достойная задача. Что бы ты еще хотел добавить напоследок? Но здесь, наверное, надо рассмотреть права и обязанности людей в строительстве такого общества, кто обладает правами и какие обязанности он на себя берет. Если мы это не рассмотрим, значит, тогда все это будет так поверхностно. На мой взгляд, права и обязанности, они не могут быть один без другого. И всегда они взаимосвязаны. Вот давай этот вопрос ты от себя немножечко рассмотришь, а дальше уже будем подводить итог. Что ты сейчас имел в виду, Даша? Я имел в виду, что какими правами наделяется человек, который строит державу, который державное общество себе представляет, и какие он на себя возлагает обязанности при строительстве такого общества? Во-первых, вот даже с учетом сегодняшнего, так сказать, правовых норм и законов, человек, именно статус человека, вот по факту своего рождения, он обладает правами человека. Это первое. Природно, в смысле слова, да, человек – это прежде всего сознательная воля к осуществлению высших свойств природы, ну или божественных начал, как иной раз говорят. Да. Вот сочетание вот этих двух факторов и дает человеку право осуществлять свою жизнь по самым высоким меркам. Вот. А высокие мерки с чего начинают складываться? Ну, сначала человек обретает достаток. То есть создает те обстоятельства жизни, которые исключают из его жизни нужду, страхи, так сказать, отсутствие гарантий его развития и так далее, и так далее. Вот на это все человек по своему статусу природному обладает правом. Но это ж право не просто слово. Это то, что развивается в контексте его жизнедеятельности, его развития, его вырастания, так сказать, на своем опыте и понимания все больших и больших сущностных вещей самого существования, самой жизни. Вот когда в нем это все складывается, он естественным образом начинает нести эту обязанность организации своей жизни таким образом, чтобы вот это развитие было, чтобы это счастье, так сказать, творчество, как человека, постигшего полноту жизни, знающего, как с ней взаимодействовать, чтобы это было радостью, он тогда становится счастливым человеком. И понимая, что это все не просто, так сказать, с неба падает, а нуждается в определенных действиях, за которые надо нести ответственность и быть обязанным в том, чтобы это сделать до конца. Вот когда вот это все сочетается в человеке, да, тогда он действительно приносит свой вклад в строительство того общества, о котором мы часто говорим. Ну, я это так понимаю. Вот смотри, какая интересная ситуация. Если мы с точки зрения Конституции к этому относимся, то мы получим один вариант прав и обязанностей. Если с точки зрения психологии, дееспособной, недееспособной или психики, то другой вариант. А если с точки зрения цельного мировоззрения, то будет третий вариант. Вот державное мировоззрение, оно отличается от цивилизационного тем, что, например, в цивилизационном права сразу прописаны, и попробуй их нарушь. К примеру, права ребенка, вот они прописаны, и, исходя из них, строится ювенальная юстиция. Все, ребенок что хочет, то и делает, и ты не имеешь права на него рявкнуть, не имеешь права по попке дать, не имеешь права его в чем-то, например, там обездолить. Сразу же появятся добрые тети, которая тебе сделает такую сильную ай-яй-яйку, что потом ты проклянешься на свете и тот час, когда зачал этого ребенка. Если с точки зрения державности, то здесь, скорее всего, другой подход. Возможности, обязанные, проявленные в жизни, приносящие обществу благо, определяют его права. И исходя из этого, опять же, Славяно-Русская Варнава здесь все очень подробно и просто проясняет. Не как психолог, который всех там начинает подвязывать к одному, и решает какую-то маленькую проблемку, но при этом не решает проблему жизни вообще. А с точки зрения того, готов человек эти права к себе примерить. Ну, к примеру, человек, который хочет управлять машиной, он же должен получить права. И он должен свои возможности показать. Он должен пройти курс обучения, как он может управлять машиной. Плюс ко всему, помимо того, он должен изучить правила дорожного движения, которые его обязывают так себя вести на дорогу. То есть не просто крутить рулем и нажимать на педали, переключать скорости, а правильно, в нужный момент это делать, ускориться, затормозить, повернуть, не мешая другим. Поэтому и возможности, и обязанности дают ему право получить права. Вот так получается. И это вполне логично, это вполне нормально. И не только когда человек достиг какого-то возраста, а когда он себя как-то начинает проявлять в этой жизни. Вот только после этого какие-то права у него даются или, наоборот, какие-то права у него забираются. или расширяется, или зажужжается, и что хотите, так и оно и будет. Так что, на мой взгляд, возможности и обязанности, проявленные в жизни, приносящие блага обществу, определяют права человека. Само собой, что возможности строятся и по летам человека, и по тому, чем занимается человек, в каком он состоянии, и что он на себя взгрузил. И это, опять же, мы возвращаемся к славяно-русской варности, где это все подробно рассказывается. И, исходя из этого, будут права. Например, право быть избранным. Что, в копу избирают 6-летнего мальчика или девочку? Да как-то я не замечал, чтобы в копу кто-то кого-то избирал в таком возрасте. А может быть, в копе будут слушать 20-летнего, там, 25-летнего мальчика или юноша, который там только-только первого ребенка породил? Ну да, могут послушать, если вдруг вопрос к нему, почему ты это сделал, или для чего ты сделал, или какая у тебя проблема. Только в этом случае будут слушать. Но его голос не будет являться определяющим. Найдутся те, которые уже имеют права и это все делать. А их права определены их возможностями и теми обязанностями, которые они проявили в жизни общества. Так что державность, копное управление, взаимосвязи, местное самоуправление, самообеспечение отвечают нам на вопросы, кто имеет права, кто не имеет права, кто что делает, кто что не делает, и как нам вообще жить на этом свете. И опять же, инструментарий для определения многого чего в этой жизни является славяно-русская варность. Ну вот, наверное, так. Как бы хотел бы добавить то, что ты сейчас сказал, что за всем этим, вот именно в рамках державы, или как ты говоришь, славяно-русской варности, да, всегда сохраняется право на развитие любого члена нашего общества. А уже его уровень развития и говорит о том, что от него можно ждать то-то, то-то, и ответственность его за свое умение, она, так сказать, результативная, всегда даст полезный для всех результат. Вот. Ну и... Именно так, да. Да, и ну, в заключение, друзья, мне бы хотелось сказать следующее. То, что мы с Лешей обычные люди, и вот в наших сердцах поселилось вот то, что называется, ну, как бы, ну, какое-то такое живое чувство, что действительно для того, чтобы мы жили достойно, надо что-то делать. Вот мы вместе ищем, вместе с вами ищем эти точки соприкосновения, эти возможности объединения, эти объединяем эти идеи, которые для нас являются результативными. И мы всех действительно вас приглашаем и задуматься об этом, и поискать вместе эти все инструменты, эти все, так сказать, вспомнить эти традиции, как это было у нас, и что на сегодняшний день самое эффективное и так далее. И только вот взаимодействие, только вместе мы действительно это все и можем. Вот. И, конечно же, мы не говорим о том, что вот тут мы там, как бы, боги, сошедшие с небес, и вот тут, так сказать, говорим. Мы вместе с вами также и учимся, и ищем, и честь и хвала всем вам за то, что вы находите возможность с нами, так сказать, сотрудничать, объединяться и так далее. Что бы ты в заключение хотел сказать еще? Друзья, все зависит от нас и ни от кого другого. Только мы сами определяем, когда будет рассвет, когда будет закат нашего державного общества. Пока мы находимся в состоянии очень-очень невысоком нашего развития. Хотелось бы все-таки, учитывая все наши возможности, сделать так, чтобы мы достигли того, о чем очень часто многие говорят. На сим с вами прощаюсь. Напоминаю, что в виртуальной студии Народного славянского радио находился Александр Соколов и Алексей Орлов. Мы рассматривали передачу, посвященную державному строительству, которая именовалась так: «Организация условий для развития каждого члена общества». Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Так точно, быть добру!